Часть первая. Любовь к себе — это что? Что же такое любовь к себе? Многие из вас уже давно на этом пути поиска любви к себе. И некоторые наверняка уверены, что разобрались в сути вопроса. Ведь только ленивый не говорит сегодня, что главное — это любить себя. Но в основном все стратегии, тактикой никто не владеет. Если я спрошу, любите ли вы себя в принципе, вероятно, ответ будет «ну да» или «нет», или «наверное». А как вы понимаете, что любите себя? Давайте сыграем в игру. Вот представьте себе шкалу от 1 до 10 и отметьте на ней, насколько вы себя любите. Если на все 10 – круто! Ну тогда что вы-то здесь делаете вообще? Зачем вы слушаете эту книжку? Зачем? Все отлично у вас. Если на 2 из 10, ну, тоже неплохо. Оставшиеся 8 кто-то, значит, должен обеспечивать тогда. «Люби себя», — твердит мне мама. Твердит психолог, муж твердит. Я им в ответ: «Валить не надо свою работу на меня». Если я люблю себя на 2 из 10, значит, 8 я буду требовать от других. Вот именно требовать. Люби меня и так, и этак. Нет, ты плохо меня любишь. Нет, сделай для меня это, сделай для меня то. Вот докажи свою любовь, купи мне вот ту штуку. Ну, начинаются разнообразные манипуляции, как в рекламе, кстати, этим очень часто пользуются. Вот это «любишь, докажи». Такой проститутский способ, честно говоря. Не думали так об этом никогда, нет? К сожалению, многие люди реально измеряют любовь в деньгах. Но ведь это история про любовь внешнюю, которую человек пытается заткнуть внутренние пробоины. Понимаете, душе-то она не помогает. То, что мы ищем в окружающих, часто оказывается необходимостью внутренней любви. И мы, не понимая этого, упираемся в собственный, временно закрытый любовный портал. К нему несут тонны подарков, внимания, чувств, стихов, поступков, денег, чего угодно. Но все нам не то и все нам не так. Потому что проблема ведь совсем не в людях, в нас самих. Хорошо, поэтому мы с вами будем на протяжении всей нашей вот этой аудиокниги разбираться, что же такое любовь к себе и как ее найти. Как понять, люблю я себя или нет, достаточно ли сильно, а сколько раз в день надо себя любить и есть ли особые правила? Может, надо на голодный желудок перед завтраком и обедом, а руки предварительно мыть надо? Предлагаю взглянуть на этот вопрос через призму моего любимого НЛП – нейролингвистического программирования. В этой области психологии все технологично и четко. Нет размытых границ и нет неразобранных вопросов. И знаете, что особенно притягательно? Она изучает здоровье. Не болезни, а именно здоровье. А еще изучает успех и как вообще получается хорошо. Как живут счастливые люди? Как вы себя ведете, когда счастливы? И как вы это понимаете? Изучая эти процессы, я пришла к выводу, что внутренняя любовь – это когда ты выбираешь себя, понимаете? И все хорошо тогда на всех уровнях. Ты понимаешь себя, знаешь, осознаешь свои масштабы, у тебя отлажена четкая обратная связь и грамотно выстроены отношения с самим собой. Разрешить себе все и набрать 130 килограмм – сомнительная любовь. Если такой человек спросит свое тело, нормально ли ему жить в таком весе, оно не сможет ответить. Оно не знает, как это выяснить, поэтому и толстеет. А бывает, что у человека отношения с самим собой вроде замечательные, а вот окружающие, знаете, как-то вот не дотягивают. Ну вот никак не выходит у них влиться в общество и начать личную жизнь. Ну вот как в «Стежке-пирожке» вот это «Олег с Оксаной жили вместе 100 долгих и прекрасных лет в уютном домике у моря, что у Оксаны в голове». У одной моей подруги вот был такой случай. Познакомилась она с мужчиной. Вроде все хорошо. Она для себя уже будущее распланировала. И вдруг, почти как в кино, он приезжает и говорит: «Собирайся, я решил сделать тебе сюрприз. Мы на выходные летим в Турцию. Я снял номер в 5-звездочном отеле. Ну!» А знаете, у нее случилась такая истерика. Она мне звонила и кричала в трубку: «Да что происходит? Да что это вообще такое? Как он смеет? Он ничего со мной не согласовал, он меня не предупредил, а у меня эпиляции не сделаны, у меня корни не прокрашены, у меня нет приличного купальника». В итоге она, конечно, поехала. Конечно. Но весь отдых она была зажата, она не могла расслабиться ни на секунду, она постоянно возмущалась. Ведь снаружи же все должно быть идеально, потому что, как в «Пирожке», в аду для перфекционистов ни серы нету, ни огня, а лишь слегка несимметрично стоят щербатые котлы. Хороший был мужик, но, видимо, проявил слишком много инициативы, и понятное дело, что очень скоро они расстались в итоге. Поэтому есть фраза, к которой мы еще не раз вернемся. Я могу любить и тебя, и себя одновременно. Еще раз. Я могу любить и тебя, и себя одновременно. То есть, любовь к себе — это когда я могу выстроить и обозначить свои границы, понять, что нужно мне и что необходимо другому, определить, что я могу дать, а чего не могу. Не пытаться играть роль, а заявлять о своих потребностях. Так я понимаю любовь к себе. И немаловажная ее часть — умение выстраивать отношения со Вселенной. Более подробно вы уже, наверное, могли читать в моей книге «Теория невероятности» или слушали ее. Когда отношения со Вселенной налажены, то ты чувствуешь себя и понимаешь свое предназначение. Понимаешь, что ты, ну, не случайный игрок, и квест для тебя пишут лучшие сценаристы мира. Осознав это, ты начинаешь любить себя больше и в собственных глазах становишься значимым элементом вот этой огромной всей прекрасной системы. В какие моменты мы вообще задумываемся о любви к себе? Например, вот часто ли мы вспоминаем о здоровье? Обычно оно попадает в фокус внимания, когда мы его теряем. Если человек загадывает желание о здоровье, оно не работает, представляете? Вселенной нужен четкий и ясный посыл. А как его сформулировать, если человек не знает, когда он здоров, никогда не обращал на это внимания? Он здоров вообще полностью или наполовину? А на сколько процентов нужно увеличить здоровье? На 35, на 39, а может 28 будет достаточно? Тут работают абсолютно косвенные признаки. Здоровый человек может позволить себе не обращать внимания на свое тело. Мы чувствуем почему-то его только тогда, когда оно болит. А если ничего не болит, значит, все ок. Так и говорят, ок, как ты себя чувствуешь? Ок, норм. Вот еще прекрасное слово, норм. Вот что это такое? Так и с любовью к себе. Часто люди начинают понимать, что не любят себя, когда попадают в полную жопу. Им и всем остальным, и вам, дорогие слушатели, я хочу дать четкую систему, что делать. Во-первых, проверить, любите ли вы себя. Во-вторых, понять, как это исправить, если до сих пор любви не было. В-третьих, научиться поддерживать это чувство всю жизнь. Всю жизнь, понимаете? Проверка любви не должен служить болевой критерий. Профилактические меры в нашей постсоветской культуре для этого не разработаны. Но есть и хорошая новость. Для поддержания любви к себе нам не придется предпринимать особых мер. Ведь в человека, как в гениальное творение, то ли Господа Бога, то ли Вселенной, то ли эволюции, эта встроенная система самоподдержки заложена изначально. Ну, просто когда нас воспитывали, она была заблокирована. Это считалось правильным в нашем социуме. Сейчас поясню. Представьте себе некий центр управления полетом, который мониторит информацию и все время принимает разные показания с разных приборов. Да? Понятно, что его задача – выбирать главное. Представили? Да? Представили? Отлично. Ну вот, собственно, так и работает сознание. Если оно будет собирать все абсолютно данные, большая часть из которых в этот момент не нужна, случится перегрузка. Ну, например, в каком случае нам важен, ну, скажем, уровень влажности воздуха? В каком случае? В обычной жизни мы не смотрим постоянно на показания гигрометра, правильно? Но если вы работник музея, который следит, чтобы картины не отсырели, или там древние фолианты, да, то, конечно, вы будете контролировать влажность. Состояние снега не волнует нас во всех случаях, кроме тех, когда мы катаемся на лыжах или сноуборде. Согласны? Вот примерно так оно и работает. У меня есть мой любимый эксперимент. Те, кто читал книгу «Теория невероятности» или был на моих тренингах, хорошо его знают. Но от этого он не становится, кстати, менее эффективным. Работает всегда вообще на 100%. И всегда выстраивает восприятие того, как работает фокус внимания. Оглянитесь вокруг прямо сейчас. И запомните все желтые предметы, которые вас окружают. Запомнили? Но теперь, если вы не за рулем, конечно, закройте глаза. Закрыли. А теперь попробуйте вспомнить все красные предметы, которые вас окружают. Ха-ха. Обычно народ здесь начинает ржать. Говорят, как так вообще, Таня, ты вообще нас спрашивала? Мы не это учили. Что это такое? Ладно, ладно, ладно, ладно. Откройте глаза, откройте и посмотрите, есть ли эти красные предметы. Окажется, что есть. Так все и работает. Если я сейчас этого не вижу, значит, для меня оно не существует. Отсутствует то, чего нет в фокусе моего внимания. Понимаете? Читали Пелевинского «Смотрителя»? Там вот вообще мира за углом не существовало, пока герой его не создал. Вот так и в моем эксперименте. Функция сознательного внимания ограничена желтым цветом. Но ведь предметы других цветов тоже существуют все это время. Мы работаем в условиях программ, которые отмечают важные детали вокруг нас. И в этих программах буквально оторваны провода от мониторов, которые показывают очень много, но, как нам кажется, неважной информации. Хотя на самом деле она может быть невероятно важной, но, правда, не для разума, а для тела. Потому что эта информация зашита именно в нем и связана с телесной реакцией на ситуацию. Но люди, воспитанные в советской культуре, не придают этому значения. Тело вообще не представляет для них объект любви и заботы. И понятно, что надо делать его красивым. Ну, типа накачанная задница, одетая в модное платье, узкая талия, ровные плечи с сильной спиной. Но это не имеет ведь никакого отношения к тому, для чего тело нужно на самом деле. Теософы говорят, что тело – это храм души. Я скажу, что тело – это удивительнейший биокомпьютер, который мгновенно обрабатывает и выдает огромное количество информации. Потому что человек непрерывно говорит миру о себе. Во-первых, об уровне отношений с самим собой. Во-вторых, об уровне понимания других людей и выстраивания взаимоотношений с ними. И если научиться эту информацию считывать, то можно легко начать понимать людей. А в-третьих, тело – это инструмент общения со Вселенной через интуицию. Да-да. Но опять же, некоторые придают этому значение, а другие – нет. Поэтому к любви к себе мы пойдем так. Мы будем насыщать каждый из этих уровней инструментами. Я же инженер. Я инженер по структуре мышления, понимаете, и по первому образованию. У меня все так устроено. Мне нужны инструменты. То есть подключать мы будем по очереди провода к мониторам, на которые и так уже приходит информация. Я вряд ли расскажу или придумаю что-то новое. Я просто систематизирую то, что есть у нас с вами от природы, и даю этому собственную интерпретацию. Я ни в коем случае не претендую на сверхистину, товарищи. Пожалуйста, да, вот не надо этого. Мои рассуждения основаны исключительно на опыте, который я вынесла из тренинга «Зеркало» за 20 лет. Через меня прошло больше 2000 человек. И я наблюдаю за тем, как меняется их жизнь после того, как они ставят себя во главу Центра управления полетами. И когда все провода на месте, то он включает адекватность. Нам нужно понять, что в нашем мире она, адекватность, есть, и мы можем к ней приблизиться. Да здравствует адекватность!